всегда и повсюду истинной эмблемой природы является круг, потому что он схема возвратного движения, а окно действительно самая общая форма в природе, которой последняя пользуется везде, начиная от движения небесных созвездий и кончая смертью и возникновением органических существ, и которая одна в беспрерывном потоке времени и его содержимого делает возможным некоторое устойчивое бытие, то есть природу. Вглядитесь осенью в маленький мир насекомых. Посмотрите, как одно готовит себе ложе для того, чтобы заснуть долгим оцепенелым сном зимы, как другое заволакивается в паутину для того, чтобы перезимовать в виде куколки и затем весною проснуться молодым и более совершенным. Как, наконец, большинство из них, думая найти себе покой в объятиях смерти, заботливо пристраивают удобный уголок для своего яйца, чтобы впоследствии выйти из него обновленными. Посмотрите на это, и вы убедитесь, что и здесь природа вещает свое великое учение о бессмертии. Учение, которое должно показать нам, что между сном и смертью нет радикального различия, что смерть столь же безопасна для бытия, как и сон. Заботливость, с какой насекомое устраивает ячейку или ямочку или гнездышко, кладет туда свое яйцо вместе с кормом для личинки, которое появится оттуда будущей весною, а затем спокойно умирает, эта заботливость совершенно подобна той, с какой человек в вечеру приготовляет себе платье и завтрак для следующего утра, а затем спокойно идет спать. Этого совершенно не могло бы быть, если бы насекомое, которое умирает осенью, не было само по себе в своем действительном существе столь же тождественно с насекомым, которое родится весною, как человек, идущий спать, тождествен с человеком, который встанет поутру. Если, руководствуясь этими соображениями, мы вернемся к самим себе и к нашему человеческому роду и устремим свои взоры вперед в отдаленное будущее, если мы попытаемся вообразить себя грядущее поколение в чуждой оболочке их обычаев и одежд, и вдруг спросим себя, откуда же придут все эти существа, где они теперь? Где то обильное лоно, чреватого мирами ничто, которое пока еще скрывает их в себе, эти грядущие поколения? То на подобные вопросы не последует ли из улыбающихся уст такой правдивый ответ: где эти существа? Да где же иначе, как не там, где только и было и всегда будет реальное, в настоящем и его содержании, то есть в тебе, ослепленный вопрошатель. В этом неведении собственного существа ты подобен листу на дереве, который осенью, увядая и опадая, сетует на свою гибель и не хочет искать утешения в надежде на свежую зелень, которая весною оденет дерево. Нет, он ропщет и вопиет. Это буду уже не я, это будут совсем другие листья. О, глупый лист, куда же ты думаешь уйти? И откуда могут явиться другие листья? Где то ничто, пасти которого ты боишься? Познай же твое собственное существо, ведь это именно оно столь исполнено жажды бытия. Познай его во внутренней, таинственной, зиждительной силе дерева, которое, будучи едино и тожественно во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступно возникновению и гибели. Но ведь листьям древесным подобны сыны человеков. Заснет ли та муха, которая теперь жужжит надо мною в вечеру, а утром снова будет жужжать, или же она вечером умрет, и весной зажужжит другая муха, возникшая из ее яйца? Это в сущности одно и то же. Поэтому и наше знание, которое представляет себе эти два явления совершенно различными, не безусловно, а относительно, это знание явления, а не вещи в себе. Муха возвратится поутру, муха возвратится весной. Чем отличается для нее зима от ночи? в физиологии Бурдаха